Глава 25. «Интересно, кому она звонит?» — спросил практически в воздух Нейт. Когда Айми пулей вылетела из своей каюты и понеслась в рубку, словно за ней уже гналась орда харшасцев с топорами, парни, естественно, рванули за ней и теперь мялись под закрытой дверью, строя различные догадки. Наконец, спустя минут 10-15, Тейш не выдержал и сбегал на кухню за стаканом. Приложив его к стене, прислушался и потом шепотом успокоил. Матери звонит. Координаты отправителя спрашивает. «Сдаст нас ему вместе с сундуком», — мрачно выдохнул Ёж. «Будешь жить на Харшасе, заведешь себе свой гарем», — хмыкнул Нейт и вздохнул. Мысль о гареме из женщин его скорее пугала, чем радовала. Судя по лицам остальных братьев, они тоже восторга не испытывали. «Ну, что там?» «Тихо», — отчитался Тейш. Поговорила, и теперь тишина. Может, постучаться и Тайшу предложить? Не, откажется. Она же только что завтракала, — пригорюнился Ёшит. Хотя попробуй, вдруг, нервы там успокоить. Но госпожа на слабое постукивание не отреагировала, а барабанить в дверь парни постеснялись. Переглянулись и пошли к себе в комнату, оставив Ёши дежурить под дверью. Через час его сменил Тейш, еще через час — Нейт. И когда снова была очередь Ёша, а на столе в комнате уже было все накрыто к обеду, парни решили, что пора. «Может, лучше я?» «Нет, у нее на меня уже условный рефлекс», — усмехнулся Тейш, держа в одной руке кружку с Тайшу. «Ты огребешь. Ёж 100% огребет. А мне, может, и повезет». «Удачи», — сочувственно хмыкнул Нейт и постучал в дверь рубки. «Угу», — сумрачно отозвались изнутри. И после паузы... «Ну, я же сказала, угу!» «Госпожа, я вам Тайшу принес, и уже обедать пора. Все уже накрыто, мы вас только ждем». Айми одарила вошедшего не очень добрым взглядом, явно собираясь отправить парня в пешее путешествие, но потом покосилась на экран ноутбука и передумала. «Детей уже покормили или все ждете?» «Все». «Айхо без вас есть отказывается и очень переживает, почему его тетя ото всех закрылась». Улыбка у Тейша вышла несколько натянутой, но он старался изо всех сил. «Кто бы сомневался», — ехидно хмыкнула госпожа. «Манипуляторы и шантажисты. С кем я связалась, а? Это шуму непостижимо. Зайчики. Клоники ядовитые. Ладно, пошли. Дети — это святое». Детям внимание тёте досталось почти как обычно. Даже Илю повезло, его замечали и с ним общались. А вот ухаживающих с тройным рвением старших Айми старательно игнорировала. В конце концов парни смирились, но ухаживать не бросили, и дежурить под дверью рубки, куда госпожа вернулась после обеда, тоже. «Не, ну раз с мелкотой общается, значит, все в порядке», — попытался утешить остальных Ёшит. «Угу, их она себе точно оставит», — хмыкнул Тейш. «А вот нас?» «Тебя тоже оставит, не волнуйся», — буркнул Нейт. «Она от запаха приготовленного тобой Тайшу волю теряет, мы все видели». «Ёша она тоже оставит. Надо же ей кого-то пороть за нас всех», — пошутил Тейш, скосив взгляд на младшего брата. Правда, когда во время ужина Айми снова старательно игнорировала троих старших, общаясь лишь с младшими, упадническое настроение у парней усилилось. Они, конечно, понимали, что подставили госпожу, но ведь не специально же. И еще им становилось очень страшно, едва они начинали задумываться о последствиях, которые могли ожидать и их новую госпожу, и их самих. Айми. Примерно к утру мне надоело дуться. Ну да, задницу мне устроили глубокую, но, по идее, начали ее рыть вовсе не зайцы. Найра постаралась. А то, что ушастые приложили лопаты к уровню сильно ниже поверхности, ну, отвлекаясь от собственных проблем, я могу их понять. Вот у меня дома кошка. Милейшая сволочь, умница и лоскучка. Но однажды эта дура неудачно залезла в сложенное кресло-качалку на террасе и чуть не сломала себе заднюю лапу, которая намертво заклинила в этом кресле. Когда я примчалась на дикий вопль и стала освобождать животину, эта шмакодявка от боли и ужаса прокусила мне руку чуть ли не до кости и основательно подрала когтями запястье. Не потому, что она такая коварная хищная тварь, а потому, что в шоке была и защищалась инстинктивно. Ну вот и мои зайцы. Что их теперь, линчевать? Они же ненарочно ступили. У них толком даже опыта нет. Одни голые инстинкты. Им самим страшно. Чего еще пугать-то? Не, все равно вчера я была наморщенная на весь мозг и ни о чем, кроме ответа этого харшаского козла, думать не могла. Спала плохо, нервничала. Зная свой темперамент и то, что могу сорваться, от греха заперлась в рубке и потом в каюте. Работала как одержимая и ждала письма. Ноутбук дзынькнул, предупреждая, что получено новое сообщение рано утром. Я как раз только-только задремала, но тут подскочила, как укушенная, и сунулась читать. Так, ладно. «Да заходите уже!» — крикнула в голос, одновременно нажимая на пульте у кровати кнопку открывания электронного замка. В комнату тихо просочились все трое, но делегатом на заклание был избран младший, то ли как самый умильный, то ли как самый виноватый. «А давайте вы нас всех накажете, и мы помиримся», — предложил он, первым опускаясь на колени в паре шагов от моей кровати и делая глазки нашкодившего любимого котика. «Фиг вам, а не наказание», — мстительно ответила я, жадно протянув руки к кружке с Тайшу, который принес в качестве искупительной взятки Тейш, и к тарелке с шоколадными круассанами в руках у Нейта. «Ишь, зайцы, просекли уже, что я тащусь от незатейливой выпечки старшего. Кормите меня, тогда я, может быть, подобрею, и обсудим новости». Тайшу и круассаны тут же оказались у меня в руках, и я даже успела один раз укусить горячий слоёный бок одного из них, когда в приоткрытую дверь просунулась насупленная детская мордашка. Айхо поморгал, еще больше нахмурился и забурчал, как старичок-боровичок, куда-то в сторону. «Кровати едят». Видимо, где-то там был второй мешочек с бухтением, потому что из-за двери донесся невнятный бубнёж. «Нехорошо же есть в кровати!» Это Айхо принялся воспитывать меня лично. «Крошки потом остаются. Нейт всегда ругается, когда мы так делаем». Маленький ворчун хмуро посмотрел на самого старшего брата. Клянусь, у мелкого нахала на физиономии явственно было написано: «Испортишь мне тетю, разбалуешь». «А пошли тогда за стол», — хихикнула я, пихнула тарелку и кружку в сторону старших клоников, под их прикрытием быстро оделась, схватила младших в охапку и потопала в кают-компанию. «Оно и верно, там и обсудим, не переходя в горизонтальную плоскость. Ибо сначала питание, потом воспитание, а потом можно и про секс подумать. А то эти трое явно рассчитывали, что я их накажу так, по-венговски, с переходом в трах». Пока шли, я краем глаза уловила смену эмоций на лице Нейта и на секунду вспомнила собственные слова про парня с Венги и Венгу из парня. Но отложила эти мысли на потом. Снять вину привычным для ребят способом я всегда успею. Сейчас немного не до того. «Значит так, братцы-клоники», резюмировала я, когда вручила Айхо с гелем Илю, и тот, по движению брови старшего, уволок малышей есть кашу в другой угол кают-компании. «Сейчас мы летим на Хлан, где, как и планировалось, делаем вам документы как гражданам Галлосоюза. Надо все оформить так, чтобы с Венгой вас ничего не связывало. Это сразу даст отлуп любым попыткам любых лиц вас задержать и уволочь обратно. Дальше регистрируем брак. С кем-нибудь одним из вас для начала. Потому что случиться может всякое. Я хочу быть уверена, что вы и дети в безопасности. А дальше я заброшу вас к себе домой, поселю в своей квартире и полечу на Макхартовское кольцо, где мне назначил встречу владелец посылки. Отдам ее, и все. Вы к этой истории вообще не будете иметь отношения, чтобы не плодить лишних сложностей».